Я все еще в Сатурновых кольцах. Сейчас два кольца спутников возмущающе действуют одно на другое. Я придумал машину, которая иллюстрирует движение спутников в возмущенном кольце. И Рамадж уже делает ее в назидание чувствительным поклонникам моделей. Зима была суровой, а уже в феврале погода установилась мягкая, по-летнему теплая и солнечная. Когда случалось время, Максвелл гулял вдоль берега моря среди черных скал Кинкардинширы. Здесь он нашел для себя уютное местечко, совершенно уединенное, с изуродованной морским ветром сосной, на ветках которой можно было хорошо поразмяться, а потом искупаться, спасибо необычно теплому февралю, а потом полежать на теплом песке, глядя на кружевные буруны волн. Иногда он задерживался здесь до темноты и дожидался того момента, когда в небе загорались первые огоньки. А вот Марс и Меркурий, а вот и Сатурн, к которому устремлены сейчас его мысли. Максвелл чувствовал нежность и теплоту к этой удивительной, безразличной планете, летящей где-то в мертвящем холоде пустоты за миллионы километров. Он был сейчас единственным человеком на Земле, который постиг ее тайну, разгадал ее силой математики. Максвеллу было приятно здесь, на морском берегу, но почему так сладко тревожит его необычность этой теплой весны? Почему таким странным кажется ему расположение планет? Никогда не видел он, чтобы Юпитер и Венера так приближались друг к другу. Нет ли тайного смысла в смешных предсказаниях чудаков-астрологов? Таинственно мерцало звездное небо над головой молодого профессора. Бездонность неба вселяла беспокойство. Космос был безмолвен и полон тайн. Все объяснимо в этой бескрайней вселенной, но сложные ее загадки. Хватит ли жизни, чтобы разгадать их? Что такое пространство? А время? Как устроены планеты? Сможет ли человек когда-нибудь достигнуть их? Что такое тяготение и вообще почему тела притягиваются друг к другу? А что управляет симпатиями и антипатиями людей? Ночной горной тропинкой, освещаемой звездами, добирался Максвелл до города, до Юнион-стрит. А здесь уже занималась заря, над островерхими церквами древнего города поднимался новый день этого необычного года. Этот 1857 год принес несчастье. Весть о смерти дорогого друга Кембриджса, молодого юриста Помероя, попавшего сразу после жарких дискуссий в рей-клубе на место действия в Индию и полностью познавшего на своем горьком опыте цену приобщения индийской нации к британской культуре. Его юношеские иллюзии, видимо, так и не рассеялись до конца, а благородство души заменяло ему порой трезвый голос рассудка. Именно он защищал на памятном заседании рей-клуба позиции Британии в Индии. Именно он сдал лучше всех экзамены на высокооплачиваемую должность в почтенной восточно-индийской компании. Тем более грустно было его разочарование. Он умер от излишнего служебного рвения и лихорадки во время первой вспышки восстания сипаев, и, может быть, лишь благодаря болезни избежал смерти от руки индусов, которым, как он был убежден еще во времена рей-клубовских дискуссий, он нес цивилизацию. Максвелл очень переживал смерть Роберта. Они сдружились во времена жарких споров и дискуссий в клубе. Джеймс, у которого отец и все родственники по мужской линии были юристами, всегда находил темы для бесед с будущим юристом Помероем, поверял ему свои мысли о государстве и праве, как Льюису, студенту богословия, о Боге.